Во время молитвы и при чтении Слова Божия надо иметь благоговение к каждой мысли, к каждому слову, как к самому Духу Божию, Духу истины. Сомнение и призорство к слову, как яд духа лжи, надо отсекать. А как сомнение и призорство есть плод самомнения и гордости, то гордость надо с корнем отсекать и быть как бы младенцем в простоте лепечущим пред Богом, младенцем, который знает и говорит только то, чему он научен от родителей, посторонних внушений, противных родительским, не слушает и не знает, да и слушать и знать не хочет. Ибо Дух Святый научил святых мужей, как детей простых и незлобивых, просить, благодарить и славословить Бога теми молитвами, которые влагает в уста наши Церковь. Помни, что все мы дети Отца Небесного, и в простоте души смотри на всех, как на детей Вечного Отца, Святого, Всеблагого, Вездесущего, Всеведущего, Всемогущего, Премудрого, Праведного, Неизменяемого, а всех промышляющего, всех покрывающего кровом крил своей благости, и живи в любви со всеми, побеждая благим всякое зло в людях.